Глава 14. Лика не без оснований считала себя в высшей степени человеком коммуникабельным. Она обладала удивительной способностью располагать к себе людей в первые же секунды знакомства, и те, сами того не осознавая, готовы были выложить ей все свои самые потаенные желания, все свои секреты и поделиться переживаниями и тревогами. Поэтому она ни капли не сомневалась в том, что у нее получится разузнать все секреты загадочного Максима Самарина. Нужно только выбрать правильного человека. Осторожно обходя помещение, которое оккупировал Кулешов, она заглянула в приветливо распахнутые двери ресторана. Время обеда близилось к концу, поэтому за столиками лениво попивали свой кофе всего пара человек. Судя по их беспечному виду, они вряд ли были близки к жениху или невесте, а потому для задушевной беседы никак не подходили. В фойе гостиницы было пусто. О том, чтобы идти в проливной дождь на улицу, и речи быть не могло. Оставалось только спуститься на цокольный этаж и посмотреть, не прячется ли кто-нибудь в кинозале. Едва она вышла на тускло освещенную лестницу, откуда-то снизу послышались голоса. Судя по тону, говорящие спорили. Стараясь не производить лишнего шума, Лика на цыпочках спустилась ниже и выглянула из-за поворота. Спиной к ней стоял Кулешов и, склонив голову, выслушивал поток брани, льющийся из уст разъяренной блондинки. Она размахивала перед ним планшетом, и следователь непроизвольно отступал назад, стараясь избежать встречи с увесистым гаджетом. «Вы хоть понимаете, что это значит?» – кипятилась блондинка. «Сейчас сезон свадеб. Я должна заниматься их организацией, а не сидеть тут взаперти и отвечать на ваши идиотские вопросы. Вы понимаете, сколько денег я из-за этого убийства потеряла?» «Я все понимаю, но пока вы не можете покинуть отель». «Вы плохо делаете свою работу, раз убийца до сих пор не найден», – отчеканила блондинка, и Лика мысленно с ней согласилась. «Здесь всего 100 человек. Достаточно поговорить с каждым по 5 минут, и в течение одного рабочего дня можно вычислить убийцу». «Не все так просто», – устало ответил Кулешов, и Лика злорадно подумала, что так ему и надо. «Нет, все предельно просто. Вы некомпетентны, и из-за вас я, лучший организатор свадеб по версии журнала «Счастливая невеста», вынуждена тратить свое время впустую». «А как тогда вышло, что у такого прекрасного организатора прямо из-под носа исчезла невеста и оказалась в лесу плач камня? Или это было частью вашей свадебной программы?» – вспылил Кулешов. Блондинка удивленно моргнула. «Конечно. Плач-камень был частью праздничного сценария». «В смысле?» – не поверил своим ушам Кулешов. Блондинка быстро поводила пальцем по своему планшету и развернула экран к Кулешову. «Вот, смотрите. В 23:30 торжественный обряд благословения на долгую и счастливую семейную жизнь у плач-камня перед главным зданием гостиницы. Мой помощник должен был заранее вывести Веронику из шатра, чтобы еще раз напомнить последовательность действий». «И он вывел?» «Нет, началась гроза, и этот этап решено было отменить». «Невеста знала об этом?» «Я...» На лице блондинки промелькнул испуг. «Мне кажется, кто-то должен был ее предупредить. Но как раз в тот момент отключилось электричество, и я была занята решением этой проблемы. Но кто-то из моей команды наверняка должен был говорить с Вероникой». «Но вы точно не знаете, кто?» «Нет». «Так, где вас разместили?» «Мы с командой занимаем коттедж в лесу». «Пойдемте, мне нужно будет поговорить с вашими людьми». Лика бесшумно поспешила покинуть лестницу, пока Кулешов ее не заметил. Она юркнула в ближайший к ней коридор и удивленно замерла на месте. Прямо перед ней стояла невысокая женщина средних лет с заплаканным лицом. Вид у нее был совершенно потерянный. Она озиралась по сторонам, как будто не осознавая, где находится и как здесь очутилась. «Вам помочь?» Участливо спросила Лика, подходя к женщине. Та испуганно вздрогнула и быстро закивала. «Не понимаю, как сюда забрела», — призналась она. «Хотела пройти в библиотеку, но, видимо, заплутала в этих бесконечных коридорах». «Я вас провожу». Лика осторожно взяла женщину за локоть. «Вы к Кулешову?» «Ой, нет». Женщина отчаянно замотала головой. «Хотела взять что-нибудь почитать. Знаете, отвлечься от всего происходящего. После смерти Вероники в голове все мысли только о ней. Все думаю, как такое могло случиться? Почему никто не заметил, как она исчезла? И главное, за что ее убили? Молодая девчонка... Зла никому не делала. Даже пожить толком не успела». «Страшная трагедия», — согласилась Лика. «Я человек не суеверный, но порой думаю, что на Максиме действительно лежит проклятие». «О чем это вы?» — насторожилась Лика. Они уже вышли в пустое фойе, и она ненавязчиво подтолкнула женщину к одному из мягких диванов в дальнем углу помещения. Женщина с готовностью села, уже позабыв, куда и зачем на самом деле собиралась. «Меня Вера Ильинична зовут», — представилась она. «Анжелика. Красивое имя. Я в молодости увлекалась романами и мечтала назвать так дочку, но Господь детей не дал». Женщина с сожалением развела руками. «Вот только Максим у меня из родных и остался». «А кем он вам приходится?» «Двоюродный внучатый племянник. Вроде бы так. Мать его покойная была двоюродной племянницей моего отца, но она умерла совсем молодой. Я ее даже не знала. Родом они, кстати, из этих мест были. И посмотрите, как чудовищно распорядилась судьба. Здесь Максим потерял мать, и здесь же убили его жену. Чудовищное совпадение», — печально заметила Лика. «И не говорите. Отец мой тоже здесь родился и вырос, но после войны подался в город. Там и обосновался. В деревне у него осталась родня, но со временем общение сошло на нет. Так и вышло, что единственная весточка от них за долгие годы была о смерти Екатерины, матери Максима. Ей было 24, когда она погибла. За несколько месяцев до того умер ее муж. На мокрой дороге не справился с управлением. Грузовик перевернулся и загорелся. Шансов выжить у него не было. Сгорел заживо вместе с машиной. А через несколько месяцев не стало и Екатерины. И знаете, какое страшное совпадение!» Лика покачала головой. «Екатерина тоже погибла в пожаре. Так за короткое время Максим лишился обоих родителей. Отец мой, вернувшись с похорон, сказал, что мальчика взял на воспитание брат Екатерины, Виктор. Тому в то время только-только 20 исполнилось. Помню, очень мы переживали, как такой молодой парень справится с 2-летним ребенком. Но волновались мы зря. Сразу после похорон Виктор закрыл деревенский дом и вместе с мальчиком уехал в город. Устроил Максима в ясли, нашел себе работу, снял комнату. Жили вроде бы хорошо, до тех пор, пока Максиму 16 не исполнилось». «И что тогда случилось?» «Что-то Виктора надломило. Стал прикладываться к бутылке, прогуливал работу. За короткое время из молодого, сильного мужчины превратился в опустившегося маргинала. В конечном счете допился он до белой горячки. Кричал, что он во всем виноват, что он убийца, и теперь смерть придет и за ним. Максим пытался его лечить, но все без толку. В итоге Виктор во время очередного приступа выпрыгнул из окна. Максим тогда был на учебе, пришел домой, а там скорая, полиция. В общем, так он снова остался один. «Какая тяжелая судьба!» — искренне посочувствовала парню Лика. «Я же и говорю, проклятье!» «Но как это возможно?» «Отец говорил, что места эти нехорошие. Здесь живет зло. Оно поселяется в человеке и отравляет всю жизнь, уничтожает все, что человек любит. Все, кто родились на этой земле, прокляты». «Но ваш отец, он же прожил счастливую жизнь». «Проклятие и до него добралось», — помрачнела собеседница. «Сразу после похорон сестры он слег с воспалением легких. Поначалу его состояние не вызывало беспокойства, но в какой-то момент организм перестал реагировать на лечение. Отец был на грани жизни и смерти. Когда кризис миновал, и мы вздохнули с облегчением, из больницы позвонили и попросили срочно приехать. Оказалось, что у отца на фоне осложнений после болезни случился инсульт. Он долго восстанавливался, но до конца жизни оставался прикованным к постели. Мать от горя начала чахнуть день ото дня. И вот у меня на руках уже двое беспомощных стариков. Но я старалась поддерживать связь с Виктором, а после его смерти еще больше сблизилась с Максимом. Он вырос хорошим человеком. Жаль, что судьба к нему так несправедлива. Лика молчала. Ей стало ясно, откуда Максим узнал легенду о плач камне. Его дядя, скорее всего, рассказал ее мальчику, когда тот подрос. А тот факт, что оба его родителя погибли в пожаре, наводит на мысли о том, что дядя мог искренне верить, что его сестру и зятя настигло проклятие плач камня, и Лика вполне могла допустить, что проклят и сам Максим. Слишком уж много смертей вокруг него. Вера Ильинична вдруг спохватилась, что до библиотеки они так и не дошли, поэтому Лика проводила женщину до нужной ей двери и спешно ретировалась, пока Кулешов ее не заметил. Тратить время на его нравоучение не хотелось. Им с Яной нужно успеть многое обсудить.